Миссия «Секретная комната 505. ТСС 2/14. Среда, 21 июня. ОБС. Один защитный костюм серого цвета. Модель «Шершавая штукатурка». Один прибор ночного видения. 0001. Миттельхаузен, Бергвек. Есть одна хорошая и одна плохая новость. Сначала хорошая. Цак на самом деле справился. Да к тому же с точностью, как часы. Мальчишка действительно не промах. Осталось дождаться, как дети отреагируют на эту находку. Если бы они знали, что они только что обнаружили. Просто грандиозно. Это меняет все. А теперь о плохом. Шнитлих почуял неладное и теперь гонится за ребятами. И все из-за Фриды Гератволь. Теперь важно сократить причиненный ущерб. Пора в путь. С уважением, инспектор РР. Секретная комната. Макс не верил в происходящее. Они и вправду оказались в спальне господина Шнитлиха. Глаза ребят понемногу привыкали к темноте. «Вот он!» — от волнения слишком громко воскликнул Паскаль. «Тссс!» — шикнули на него разом множество голосов. Фрида решительно направилась к единственному предмету мебели, стоящему в комнате. Темные очертания двуспальной кровати четко выделялись на фоне стен. Кровать была окружена широким пологом, но сама комната была совсем маленькой и к тому же без единого окошка. Храп господина Шнитлиха уже достиг максимальной громкости. Макс осторожно шарил лучом вдоль кровати. Фрида склонилась прямо к изголовью. Макс нервно сглотнул. На это он бы никогда не решился, как бы громко ни храпел директор. Вот луч света подобрался к изголовью, и тут Фрида неожиданно захихикала. Макс с любопытством вытянул голову. Что смешного она там нашла? В ту же минуту весь класс увидел. Голова директора, покоившаяся на подушке, оказалась абсолютно лысой. Рядом лежал тщательно расчесанный парик. Паскаль хрюкнул, Сузи загоготала, а господин Шнитлих перестал храпеть. «О, нет! Только не это! Директор вот-вот проснется и застукает их!» Макс задержал дыхание. Никто не шевелился. Воцарилась напряженная тишина. Господин Шнитлих повернулся на бок, несколько раз хрипло вздохнул, а потом полностью выкатился из-под одеяла. Показалась его рука, в которой он держал потрепанный томик свода правил. Потом он снова затих. Фрида с облегчением опустила плечи. Чуть-чуть не попались. Макс тоже почувствовал, будто гора с плеч упала, когда господин Шнитлих снова захрапел. Фрида наклонилась над кроватью и как можно осторожнее вытащила книгу из руки господина Шнитлиха. Бум! Из кровати выпал на пол еще какой-то предмет. Стоявшие рядом ребята испуганно вздрогнули. Макс закрыл глаза. Господин Шнитлих снова перестал храпеть, правда, лишь на мгновение. Директор и правда спал как сурок. Просто невероятно! Присев на корточки, Фрида подняла с пола упавший предмет. «Да у него смартфон!» — возмущенно прошептала она. Детям было запрещено приносить в школу гаджеты. «Какая несправедливость!» Покачав головой, она положила телефон обратно в кровать и обратилась к книге. Макс почувствовал зуд в пальцах. Вот бы узнать, какой у директора фон экрана. Может быть, школа? Или фотография свода правил? Нет, наверняка сплошная скука. «Селфи без парика?» Макс чуть было опять не расхохотался. Тем временем Фрида открыла книгу на первой странице. Ее взгляд быстро забегал по строчкам. Она кивнула, закрыла книгу и кивком головы указала на полок. Макс вопросительно смотрел на нее. Какое отношение имел полок к секретной комнате? Это же полная бессмыслица. Или все-таки не совсем? Полок широко колыхался вокруг изголовья. Карл начал терять терпение. «С меня хватит! Где ключ? Ты же говорила...» Фрида приложила палец к губам и покачала головой, а потом на цыпочках прокралась к изголовью кровати. Ни слова не говоря, она юркнула за полок и скрылась из виду. Макс уставился на серый занавес. Не было ничего, ни очертаний Фриды, ни какого-то движения. «Куда она запропастилась?» — — прошептал Паскаль. Пожав плечами, Макс отодвинул в сторону занавеску. Светя перед собой фонариком, он пробрался через открывшееся отверстие и чуть было не споткнулся. Сразу за тяжелым пологом стены не было, зато был порог. «Нашли!» — раздался шепот Фриды. Она показывала куда-то во мрак. Даже в кромешной тьме Макс почувствовал, как она взволнована и с трудом заставляет себя говорить тихо. «Видимо, это и есть та тайная комната!» Макс был ошеломлен. От волнения кружилась голова. «Как? Что? Где? Это же... кажется, я...» Это просто в голове не укладывалось. «Тайная комната прямо за кроватью господина Шнитлиха. Значит, господин Керкерлинг и ОБС были правы. Стены школы Шнитлиха таили секреты». Макс, спотыкаясь, шагнул вперед. «Ты уверена?» Следом за занавес стали пробираться и остальные ребята. Вдруг Макс встрепенулся. Он должен был выяснить наверняка, правда ли, что они оказались в секретной комнате. Переключив фонарик на самый яркий режим, Макс даже присвистнул от удивления. Комната была огромная и разноцветная, а самое невероятное — она была шестиугольная. «Ух ты!» — выдохнула Эленора. Сквозь мощный стеклянный купол, возвышавшийся над их головами, падал лунный свет. На стенах переливались богато расписанные изразцы. Комнату украшали старинные напольные часы. В вычурно украшенном корпусе ходил туда-сюда золотой маятник. В центре выстроились старые запылившиеся деревянные парты, а перед ними стояла старомодная зеленая доска на ножках и висела карта мира. Это была явно та самая секретная комната. Они нашли ее! Часы пробили 12 раз. Бом-бом-бом. Полночь. Макс стоял как громом пораженный. Наступила полночь, значит, он успел выполнить задание. ОБС замолвит за него словечко перед директором, и тогда он, Макс, спасен? «Фрида, мы успели!» — воскликнул Макс. «Супер!» — шепотом отозвалась она. «Слушай, думаю, ты сейчас справишься один. Я ненадолго». И с этими словами она исчезла, юркнув обратно в спальню Шнитлиха. «Безумная Фрида!» «Где? Где это мы?» — проговорил ошеломленный Карл. «Здесь круто!» — одобрил Феликс. Взбудораженная Сузи хохоча скакала по классу. Но это было еще не все. В каждой стене класса находилась дверь, и все двери были украшены яркими картинками. Макс посветил на дверь, ведущую в спальню Шнитлиха, и изумился. На ней блестела странная металлическая фигура, облаченная в длинный плащ. Лица не было видно. «Как привидение», — промелькнуло в голове у Макса. Он поднял глаза вверх. Над косяком был явно различим портрет директора Шнитлиха, хотя выглядел он на портрете немного иначе, и у него здесь была борода. Может, это портрет его отца? Макс хотел получше разглядеть изображение, но тут дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Фрида. За ее спиной слышался какой-то шум. Директор не спал. Он бронился. «Беда! Проснулся!» — выпалила Фрида, закрыв за собой дверь. «Прячемся!» Макс был совершенно сбит с толку. «Но как? Только что он был в режиме сурка!» «Что это значит?» Рядом с Максом возник Паскаль. Фрида сконфуженно глядела на свои руки. «Я хотела наказать его. Сфотографировала на его смартфон, чтобы отправить фотографию в чат с учителями. Ну, неважно. Сработала вспышка». «Что ты сделала?» — в ужасе переспросил Карл фон Штрайхцапф. Тут господин Шнитлих забарабанил в дверь. Фрида завертелась на месте и бросилась под ближайшую парту, подняв столб пыли. Остальные ребята в панике забегали по комнате. Сузи свернулась калачиком рядом с Фридой, Карл шмыгнул вместе с Максом под стулья, Антон с Феликсом спрятались за обветшалой доской в передней части класса. Не успели они укрыться, как дверь спальни отворилась, и в дверном проеме показалась голова господина Шнитлиха. Быстрым движением руки он нажал на выключатель. Класс озарился светом. Ослепленный господин Шнитлих закрыл глаза руками и, пошатываясь, прошел несколько метров по комнате. Он был по-прежнему лыс, пижама на животе сбилась. «Странно, очень странно», — пробормотал он. Директор прошлепал босиком между партами, взглянул то в одну, то в другую сторону, а потом снова выключил свет. Он вышел и закрыл за собой дверь. Последнее, что услышали ребята, был металлический лязг и звук поворачивающегося в замке ключа.